Глава 74. Николай. «Пап, а что такое углеводы?» Я оборачиваюсь и вижу мальчишку лет 6. Он читает состав на упаковке хлопьев для завтрака. Звонкий голосок напоминает мне Максимку. Правда, сейчас он уже не такой маленький. «Углеводы — это топливо», — отвечает молодой мужчина. По всей видимости, отец. «Как бензин?» «Ага, только не для машины, а для твоего растущего организма». «Тут еще белки есть». Мальчишка продолжает изучать состав и ошарашенно таращится на отца. «Это хлопья сделаны из белок?» «Не белки, а белки», — смеется мужчина. «Как белок от яйца». Они идут к кассам. А я замираю на полпути, как молнии ударенные. Встаю, смотрю им вслед. Мальчишка продолжает донимать отца вопросами. Тот терпеливо отвечает. Они вместе кладут в корзину молоко и йогурт. Мальчишка как бы невзначай берет отца за руку, но быстро выпускает, уже большой. Мужчина треплет его по голове. Они улыбаются. Видно, что им хорошо вместе. А мне в этот момент просто нереально хреново. Я сегодня подарил сыну игровую приставку, а он на меня даже не взглянул. Ушел в свою комнату, проигнорировав подарок. Ему уже 10. А когда ему было 6, он тоже пытался задавать мне вопросы. Но я обычно отправлял его к Ане. «У мамы спроси. Мне было не до него. Я не ходил с ним по магазинам, не объяснял про топливо для растущего организма, не играл в футбол, не учил кататься на велосипеде. Кстати, а он умеет кататься на велике? Я даже не знаю. Во всяком случае, велика у него нет. И он никогда его не просил, он просил компьютер. И я ему его купил и считал, что я хороший отец. Фигня. Хорошего отца я видел только что. А у меня в руках сейчас бутылка коньяка. И еще одна в кармане. Я разворачиваюсь, возвращаюсь в винный отдел. Ставлю коньяк обратно на полку. И выхожу из магазина. Утро. Я с трудом разлепляю глаза. Голова гудит, как чугунная кастрюля. А в горле пересохло, в глаза как будто песка насыпали. Чувствую себя абсолютно больным, разбитым. И нет, я вчера не пил. Но всю ночь мучился бессонницей и самыми мрачными мыслями. Под утро, часа в 4, мне буквально хотелось волком выть на бледную луну, торчащую за окном. Но я все же как-то задремал. А сейчас нужно вставать и идти на работу. В мелкую контору, где я всего лишь менеджер. Отстой. Вся моя жизнь полный отстой. А жена нашла другого. Дети меня ненавидят. А теперь еще и родители отвернулись. Почему я еще не в запое? Сам не знаю. Что меня удерживает? Мысли о детях. Да, мне кажется, я мог бы. У меня еще есть шанс. Во всяком случае, с Максом. Но как-то он вчера обиженно отворачивался, как отводил глаза, как отводил взгляд от упакованной приставки, как сердито пыхтел и как хлопнул дверью. Ему не все равно. Он очень переживает. Я тоже. Эта Алиса была холодной и невозмутимой, абсолютно отстраненность. Ее, конечно, можно понять. Кто бы мог подумать, что она следит за мной. Да, до нее достучаться будет сложнее. Но я буду пытаться. Буду подарки дарить, водить куда-нибудь. Может, когда-нибудь, куда-нибудь съездим с детьми. Когда все утрясется, они немного забудут. А дети забывают быстро. Во всяком случае, так говорят. А вот только зарплата у меня сейчас. А рядом не стояла с той, что было раньше. Я уже влез в кредиты. Как буду выплачивать? Унылый день прерывает неожиданный звонок. «Николай Селиверстов?» «Да, это я». «Вас беспокоит секретарь компании «Медтехника». «Полина?» «Я не узнаю голос». «Новый секретарь». «Новый? Интересно, куда подевалась Полина? Ее тоже уволили? Что там у них происходит вообще?» «Вас интересует ваша прежняя должность?» «Я? Да, конечно». Голос внезапно срывается и хрипит. «Ну тогда подходите завтра на собеседование с нашим новым генеральным директором». «Нифига себе. Кладу трубку и сразу звоню бывшему коллеге Руслану. «Слушай, что там в медтехнике творится?» «А ты не в курсе?» «Нет. Фирма давно была на грани банкротства. А вот ее и выкупил новый концерн из столицы. Почти всех поувольняли, набирает новый штат. А ты?» «А я сам ушел, нашел более перспективное место». «Ну-ну, сам. Охотно верю. Понты — наше все, а Руслан — главный понторез, с которого я когда-то брал пример. А Снежанна? Ее уволили в первую очередь. Все знают, что она спала с генеральным. Так ей стерви и надо. А вот и до нее докатился бумеранг». Новый генеральный довольно-таки молод, а вряд ли старше меня, и очень серьезен. «По показателям я вижу, что вы неплохо справлялись со своей должностью», — говорит он мне. «Гораздо лучше многих». «Я ответственно отношусь к работе», — коротко и скромно отвечаю я. «Очень на это надеюсь». «И это правда. Как бы там ни было, работал я всегда на полную. Никакие гулянки мне не мешали, поэтому и продвигался по служебной лестнице». «Мы готовы взять вас на испытательный срок в связи с острой нехваткой специалистов. Но у нас новые порядки. За малейшее нарушение — штраф. При регулярных нарушениях — увольнение». В этот момент я вдруг вспоминаю слова Ярослава. «Да у вас вообще не фирма, а бордель. Как вы вообще не развалились?» «Развалились. И новая метла метёт по-новому. Я согласен приступить к испытательному сроку», — говорю я. «А что мне остается?